Эпилог второй. Надя. «Нет-нет-нет, стой!» Бегу за своим торопыгой. Не успеваю отвернуться, как этот шустрик уже оказывается в другом конце комнаты. Ох, иногда мне кажется, что кролик Дюрасел ожил и стал настоящим мальчиком, который бегает по нашему дому, пока не посадит до конца батарейку. «Девчонки, возьмите к себе Даню на полчасика!» выкрикиваю, подхватив сорванца на руки. «А не то я в ресторан пойду лохматой в домашнем халате!» Злата с Авророй забирает в комнату младшего брата, а я наконец-то начинаю завивать волосы. Сегодня у нас с Юрой вторая годовщина свадьбы, и мы решили отметить это событие в ресторане. Боже мой! Улыбаясь, глядя на себя в зеркало. Уже 2 года пролетели, а как будто только вчера расписались. Мы сыграли скромную свадьбу, на которой были самые близкие люди. Затем вместе с дочками улетели в отпуск, провели незабываемые 3 недели на берегу океана. А по приезду домой я узнала, что беременна. Когда нам сообщили, что у нас будет мальчик, Юра вынес меня из кабинета УЗИ на руках. Он был готов и к третьей девочке, но я догадывалась, что он был бы не против, если парень разбавит нашу компанию. Теперь Даниил Юрьевич с папой везде, где только можно, и в детских центрах, и в офисе, и на объектах. Вон какой смешной на фотографии в рамочке. Сидит такой деловой у папы на руках, да еще и в каске. Это они на открытии окружной дороги. Накручиваю на плойку очередную прядь и разглядываю фотографии девчонок, висящие на стене. Они стали настоящими сестрами. Ни дня друг без друга не могут. Как попугаи-неразлучники, ей-богу. Обе учатся на отлично. Злата продолжает заниматься в музыкальной школе, а Аврора пошла в художественную, чему очень рад Юра. «Я был уверен в том, что она захочет пойти по стопам матери», — сказал он. А с детства упрашивала меня отдать ее на фигурное катание. Но после того, как ты появилась в нашей жизни и заменила ей мать, она даже по телевизору перестала смотреть выступления фигуристов. Аврора действительно мне стала как дочка. Я стараюсь давать ей ровно столько же любви, заботы и внимания, как Злате и Дане. А Юра считает Злату своей родной и ничем ее не обделяет. Марк тоже принимает участие в жизни дочери. Забирает ее в гости, возит к бабушке. Только вот в последнее время стал уделять ей меньше внимания. Наверное, из-за предстоящей свадьбы. Сказал мне по телефону, что скоро женится. Вот только голос у него был такой, как будто не к свадьбе готовится, а к похоронам. Мы, кстати, не стали заселяться с ним по соседству. Юра предложил продать дворец, как его называл Марк, и купить новый дом, на что я сразу согласилась. Не очень-то хотелось жить рядом с бывшим мужем. А деньги, которые он перевел мне в качестве компенсации за измену, так и остались лежать на моих счетах. По совету Юры я положила их под проценты, и там уже набежала приличная сумма. Открываю косметичку, закатываю глаза и глубоко вздыхаю. «Девочки, где моя помада? У них столько своей косметики, но все равно нет-нет, да и заглянут в мою косметичку. То от обеих пахнет моими духами, то намажутся моими тенями. Модницы мои». А я стою перед зеркалом с прической, с макияжем и в красивом вечернем платье. Остается только дождаться Юру, который должен привести к нам няню. Нянечка, кстати, нам уже как родная стала. Раньше она с Авророй сидела, когда Юра жил во дворце, а теперь приглядывает и за нашим младшим. Сидим с мужем в уютном ресторанчике, отмечаем годовщину свадьбы и смеемся, вспоминая о сегодняшних проделках нашего сына. Затем я рассказываю Юре о том, как наши две дамы сегодня устроили показ мод, примеряя мое платье, и как я снова не досчиталась помады в своей косметичке, а потом увидела ее на губах наших модниц. «Давай за тебя и наших детей». Поднимает он бокал и берет меня за руку. «Спасибо за то, что вы у меня есть». Он сжимает мою ладонь, я снова ощущаю себя в надежных руках мужа и улыбаясь ему самой доброй из своих улыбок. «Люблю тебя». Шепчу, с нежностью глядя в родные глаза. И в этот момент еще раз убеждаюсь в том, что на самом деле любовь — это не бабочки в животе, это покой и умиротворение в душе. Мы приезжаем домой, где уже спят все дети, а на диване в гостиной дремлет няня. Ложимся в кровать, Юра прижимает меня к себе и почти сразу засыпает. А я смотрю в потолок и не могу понять, почему меня не покидает тревожное чувство. Ведь сейчас в моей жизни есть все, о чем можно только мечтать. Любимый мужчина рядом, у нас прекрасный дом, 3 деток, а мне все время кажется, что не может быть все так идеально. В предыдущем браке я привыкла бороться за счастье и до сих пор считаю, что оно просто так не дается. Но как только, закрывая глаза, вижу чудесный сон, в котором ко мне приходят родители и тетя Катя. Они смотрят на меня счастливыми глазами и улыбаются. Я расцениваю это как знак. Им же лучше знать о нашем будущем, верно? Раз они улыбаются, значит, оно будет прекрасным и никак иначе.